Глава 89. Закрасив синяки от бессонной ночи пудрой, я расчесала волосы и сделала тугой пучок. Натянула чулки. Теперь выбор за обувью. Обыкновенные черные туфли на устойчивом 7-сантиметровом каблуке как нельзя лучше подойдут для сегодняшнего дня. Слишком много поездок на повестке дня. Последний взгляд в зеркало перед выходом. Темно-серый костюм с юбкой чуть выше колен, бледно-желтая блузка, удачно оттенявшая мою смуглую кожу. Сунув пистолет в кобуру, вышла из спальни, стараясь казаться решительной и бесстрашной. Максим сидел в столовой за столом. В руках биржевые сводки. Услышав мои шаги по лестнице, отложил бумаги в сторону и изучающе уставился на меня. «Доброе утро». Изобразив на лице улыбку, я подошла к столу и села перед тарелкой с вафлями и фруктами. «Не думаю, что тебе стоило одеваться так официально с самого утра». Его губы слегка скривились в усмешке. «И вовсе не обязательно постоянно носить оружие. Мы дома, здесь безопасно, так что, Ульян, расслабься». Я чуть не подавилась от возмущения слюной. «Да как он смеет указывать, как мне выглядеть? Может, мне надо было выйти к завтраку в банном халате? В конце концов, я на службе». «Мы уже перешли на «ты»?» Макс отложил вилку и, слегка склонив голову на бок, улыбался. А мне так хотелось стереть эту улыбку с его лица. «Мы всегда были на «ты», помнишь?» От этого его «помнишь» щеки стали наливаться жаром. «И прошу больше не врываться без разрешения в мои личные помещения». Максим расхохотался. «Черт, правда, прости. Я даже не ожидал увидеть тебя, расслабляющейся в ванне. Не думал, что там сквозной проход. Сам был в шоке, хотя...» Этот мужчина выводил меня из себя. Вот сейчас бы пойти в спортивный зал и на чем-нибудь отработать серию жестких ударов, пока не поздно. Потому что мне так хотелось приложить его прямо сейчас. Тем временем он вновь взял бумаги в руки и продолжил их просмотр. «Максим Викторович, в этом доме есть спортивный комплекс?» Он выглянул из-за бумаг. «Макс, называй меня Макс», — бросил он. «Да, в левом крыле дома на цокольном этаже. И даже бассейн. Тебе понравится». Затем с сомнением оглядел меня. «Ты что, собралась туда прямо сейчас, в этом прикиде?» Я вцепилась зубами в вафлю, политую кленовым сиропом. Наверное, я и впрямь дура. О каких спортивных тренировках может идти речь, когда я сижу перед ним, затянутая в костюмчик от Рене Лизарда? Просто теряла разум с каждой минутой, и из-за этого мне хотелось со всей мощью отработать удары по боксерской груше. «Ладно, давай ешь и поедем проведаем мою мачеху. Кстати, весну я покормил». Он снова уткнулся в сводки. Я доела, поставила тарелку и стакан из-под молока на поднос и вышла из столовой. Автомобиль уже вывели из гаража. Надо бы хорошенько проверить его обшивку, да и под сиденьями. Я достала свой детектор. Была уверена, что Круглов наставил различных жучков. Он следил за всеми. Сколько раз я находила подслушивающие устройства и у Марины в спальне, и у его сына Игоря, когда тот приезжал. А тут новый наследник, и хоть и родной сын, но чем черт не шутит. Я нагнулась над задним сиденьем и вздрогнула, услышав позади покашливание. Этот Соколовский вновь незаметно подкрался. Я кое-как выпрямилась и только собиралась высказаться ему, что он мешает работать, как Макс протянул руку и заправил мне за ухо выбившуюся из прически прядь. «Извини, не хотел тебя пугать». Он улыбался, и его глаза бродили по моему лицу, спускаясь ниже, пока не застыли на вырезе блузки. «Думаете, я напугалась?» Обхватила себя обеими руками, физически ощущая взгляд мужчины. «Разве нет?» Максим оглядел меня с головы до ног. «Тогда почему дрожишь? Или боишься себя?» «Прекратите, Максим Викторович, нам еще работать весь день», — тихо сказала я. «Вы слишком далеко зашли. Я буду вынуждена расторгнуть наше соглашение». Я не врала. Расторжение неизбежно в любом случае. Если между объектом и телохранителем возникает взаимная неприязнь или наоборот. А я уже поняла, что Макс точно не оставит меня равнодушной. Подключила наушник и дала команду готовности Кириллу и Пашке. Максим сел позади с правой стороны, я рядом с водителем. Марина лежала в частной клинике, в которой вчера ей сделали операцию. Здание было небольшим и современным, окруженным высоким забором из кирпича и металлических прутьев. Мы заехали в ворота, которые тотчас же плавно закрылись. Пашка припарковался как можно ближе к входу, за нами в нескольких метрах машина сопровождения. Ребята вышли из своей черной Audi и подошли к дверям нашей. Все как обычно, главное – осмотрительность. Кирилл подал знак, что все чисто. Быстро бросив взгляд на Максима, он напечатал что-то на ноутбуке. Я кивнула. На выход. Мои ребята уже побывали внутри этой клиники, проверив на наличие опасности для моего охраняемого. В общем, работали как всегда. Я остановилась у дверей в палату. Максим прошел внутрь. Марина лежала на кровати. Ее голова была забинтована, нога подвешена в каком-то металлическом кольце. Она спала. Мужчина поискал глазами стул и, найдя, пододвинул к кровати девушки. Она блаженно закрыла глаза, проваливаясь в сон. Лекарства, какие-то сильные обезболивающие, подействовали быстро. Она только слышала чьи-то голоса над ней, то ли ангелов, то ли врачей, затем почувствовала, ее куда-то везут. Последнее, что Марина увидела, это огромный яркий свет круглой лампы. В тело медленно вливались ощущения. Первым вернулось осязание. Дуновение легкого ветерка приятно касалось лица. Марина даже чуть вытянула губы, пытаясь поймать свежесть воздуха. Чуть позже вернулся слух. Услышала звук шагов, звук придвигаемого, наверное, стула. «Здесь кто-то есть?» Марина вдруг почувствовала леденящий ужас. «Виктор». «Нет, она не переживет. Захотелось плакать, скулить, как жалкая бездомная сука, наказанная хозяином и выброшенная на мороз». Девушка с трудом приподняла веки. Они были такие тяжелые, словно гири. Перед глазами все было расплывчатое в светло-голубых тонах, и только сбоку темнело какое-то пятно. Марина попыталась повернуть голову, но скривилась от боли. Тотчас же до нее донесся знакомый голос, от звука которого снова захотелось плакать. «Тихо, не шевелись, тебе нельзя». Ее губы беззвучно задвигались. «Тссс». Наконец девушка смогла сфокусироваться. «Он здесь». Единственный, который Марина знала, не обидит. Почувствовала прикосновение к своей руке. «Как ты держишься?» В его голосе сквозило сочувствие. «Пить», — прошелестела она пересохшими губами. В следующий миг Марина почувствовала влагу на губах. Самый лучший деликатес в жизни. «Спасибо, Макс. Хорошо». Глаза заволокло слезами. Как жаль, что она тогда так ошиблась. «Прости». Он молчал. «Я дура». «Поправляйся». Голос Максима был так близко, наверное, и лицо тоже. Марина вдруг явно увидела, как они сидят на лавочке, смеются. Парень обнимает ее, целует. Как давно это было? Совсем в другой жизни. «Поцелуй меня». Девушка почувствовала его дыхание на своем лице, и в следующий миг теплые губы нежно прикоснулись к ее губам. «Спасибо тебе». Подобие улыбки промелькнуло на бледном лице Марины. «Ульяна, спасибо ей, скажи». «Спи», — прошептал Макс, поднимаясь. Марина уже не в силах была держать веки открытыми. Слышала его удалявшиеся шаги. «Все будет хорошо. Есть Макс».